Молодой человек предложил Бекетову сесть, раскланялся и удалился. Комната, в которой сейчас находился Сергей Петрович, не была частью официальных апартаментов. Скорее всего, это была столовая в квартире премьера. И женский голос за дверью, и звон чайной посуды, и запах хлеба указывали на это определенно. Вошел Черчилль, поздоровался, отодвинул от камина экран, пригласив Бекетова сесть ближе к огню. В том, как он это сделал, напрочь отсутствовала сдержанность, а была приязнь. Больше того, полная мера приязни, и это не могло не поразить Сергея Петровича, он ожидал увидеть хозяина другим. «Люблю разжечь камин даже летом», — сказал Черчилль, протягивая к огню руки. «Нет ничего приятнее, как посидеть у камина после прогулки по холодному лугу или саду, а в России печи в три этажа». Он поднял глаза с намерением возвести их повыше, однако уперся в невысокий потолок, помрачнел. «Вы видели вечерние газеты?» «Да, господин премьер-министр». «Под Смоленском у немцев заминка. Вы полагаете, что это случайно?» «Я не сказал этого, господин премьер-министр». «Вот и я так думаю. Россия должна привести в движение свою силу. Я знаю, это непростой и не быстрый процесс. Как только она это сделает, Германия превратится в пигмея, простите. Но я вам скажу нечто такое, что не должно вас обидеть. По моему разумению, немцы в силу особенностей национального характера могут готовиться к войне и в мирное время. Русские лишь в дни войны. Чтобы русские собрались и показали силу, надо, чтобы Гитлер напал на них. Вчера на митинге я очень продрог, а когда вернулся, сел вот в это кресло и задумался. Прав я?» Бекетов подумал. Он точно призывал в свидетели этот камин и это кресло, чтобы было больше веры его словам. Бекетов помнит, что вчера всю обратную дорогу шел дождь, холодный, нелетний, и шофер должен был включить печку. Быть может, так было и с Черчиллем, а потом он пришел вот сюда, в этот сумеречный подвал, который только очень условно можно назвать домашней столовой, сел у камина. Сел так близко, как не садился никогда, и, может быть, даже поймал себя на мысли. Чем больше лет, тем ближе к камину, пока не сгоришь, пока не обратишься в пепел. Человек стремится к горящей свече, как капская бабочка, которую Черчилль наблюдал в дни бурской кампании в начале века. «Вы полагаете, что я ошибаюсь, и моя, так сказать, концепция, моя система мыслей о русской мощи ошибочна?» — спросил Черчилль. «Он хочет единоборства. Он жаждет спора», — подумал Бекетов. «Многолетний опыт ему подсказывает. Истина добывается в споре. Самый бесполезный диалог, а следовательно, самый бессодержательный — это чередование вопросов и ответов. В конце концов, нигде так не обнаруживаешь своих намерений, как в вопросах, и нигде не обретешь такого простора подчинить себе собеседника, как отвечая на его вопросы. Он в твоей власти. Иное дело спор. Опытному полемисту он всегда даст больше диалога. Итак, согласен ты с концепцией Черчилля о русской мощи?» «Наверное, и Великобритания в военное время сделала больше для отражения удара, чем до войны». «Ну что ж, вероятно, вы правы. Народ благодушен по природе своей, и не только в России, на Британских островах также. У русских даже есть пословица насчет того, что пока молния не озарит небо, мужик не осенит себя перстом. Впрочем, допускаю, что такая же пословица есть не только у русских». Черчилль заулыбался, энергично шевельнул пальцами. Видно, с годами даже самый эмоциональный жест для него означал не столько движение рукой, сколько пальцами. «Значит, известная обеспеченность свойственна не только нам», — заметил Бекетов. «Да, разумеется, всем свойственно, всем, но только не немцам. Не так ли?» «Может быть, это не главное». Сергей Петрович держал в памяти мысль Черчилля и не хотел себя освобождать от ответа на нее. «Если же говорить о подготовке к войне, так сказать, подготовке стратегической, когда в движение приводятся силы, которые войну решают, то старая русская пословица, верная на все времена, сегодня выглядит не очень свежей, — заметил Бекетов. Вы полагаете, что буйволы, которые везут большую колесницу войны, и в теле, и в силе? — спросил английский премьер. Я думаю так. Что есть первый буйвол?